Глава 32. Неспешно, словно зависая в желтом свете фонарей, белые хлопья спускались с чернильного неба, укрывая землю праздничной снежной скатертью. Не долетая до земли, ложились бело-синими ворохами на темные лапы вековых елей, стоящих зелеными стражами по бокам дорожки. Лежали плотными шапками, время от времени понемногу ссыпаясь на землю. Наклоняясь и подмигивая, с темно-синего неба за нами подглядывал золотистый рожок месяц. «Потанцуй со мною, месяц!» И воздух здесь вкусный, прозрачный, словно хрустальный. Красивое место выбрали для себя родители Даши. Идеальное для жизни. Надо же, год назад в это время я сидел, запершись в своей квартире. Глушил вискарь, не в состоянии справиться с тоской, ржавыми крючьями раздирающей нутро, и не представлял, как буду жить дальше. Проквасил все новогодние праздники. Был просто счастлив, когда они, наконец, закончились. Когда я, опухший и злой от беспробудной пьянки, смог окунуться в дела и хоть немного забыться в их круговерте. Прошел всего год, и я иду по хрусткому снегу, довольный как слон. Грею в руке Дашкины пальчики и мечтаю, чтобы эти зимние каникулы никогда не заканчивались. И еще волнуюсь, потому что моя жена беременна, а я понятия не имею, как быть отцом. Вчера, когда она потеряла сознание, я думал, кончусь прямо там. И, глядя в ее запрокинутое белое лицо, спрашивал себя, где накосячил так, что судьба опять бьет меня под дых. Поэтому, когда врач в клинике зашел в палату и, улыбаясь во все 32, сообщил, что волноваться не о чем, я схватил его за грудки. Начал трясти и орать, что моя жена упала в обморок, а он говорит, что все в порядке. Доктор похлопал меня по плечу и безмятежно сообщил. «Успокойтесь, папаша, с беременными такое бывает. Гормональная перестройка, понервничала, упал гемоглобин, вот и все». Остальные анализы в норме, и все у вашей мамочки в порядке. Просто нужно хорошо питаться и больше отдыхать. Увидев шок на наших с Дашей лицах, доктор оптимистичным голосом заявил. «Ну, я вас оставлю ненадолго, а вы пока поговорите». И мгновенно сбежал. Оно и верно. Зачем нам кто-то нужен в такой момент? У Даши в кармане пуховика пиликнул телефон. «Нас зовут. Дом уже на стол накрыли. Сестра ругается и грозится идти искать нас с собаками, если через 10 минут мы не вернемся. Соня может, она такая». Засмеялась моя красавица и, запрокинув голову, принялась тревожно шарить по моему лицу глазами. «Дашка, что тебя беспокоит? Спрашивай, и правда пойдем домой, пока ты не замерзла. Нам теперь надо беречься». Подтянул ее поближе и прижался губами к виску. Зажмурился. До сих пор не верится, что внутри нее уже растет маленький человечек. Моя красавица, конечно же, расфыркалась и принялась меня отпихивать. «Надеюсь, ты не собираешься сдувать с меня пылинки, носить на ручках и обращаться, как с тяжелобольной?» «Как с тяжелобольной? Нет. Все остальное – да». Перестав отбиваться, она прижалась ко мне и пожаловалась. «Не могу в это поверить. Ведь я на себе крест поставила. Думала, у меня никогда этого не будет. С Пашей у нас ничего не получалось, ни до аварии, ни тем более после». «С ним и не должно было ничего получиться, потому что ты моя, Даша». Рыкнул я сквозь зубы. Она только крепче прижалась и зарылась лицом мне в грудь. «Я иногда с ужасом думаю, что могла не поехать тогда в Абхазию. Или выбрала другую гостиницу». Она подняла на меня тревожные глаза. «Марк, как такое случилось, что ты был там, а? Ты ведь не должен был оказаться в таком месте». Я засмеялся. «Ты уже спрашивала меня об этом, девочка Даша. На самом деле, я почти каждый год приезжаю на недельку в Абхазию. Почему-то мне там хорошо расслабляется, несмотря на ненавязчивый сервис, а вернее его отсутствие. Видимо, отроческие воспоминания тянут меня в эти места. Никто не понимает, зачем я туда еду. Но мне плевать. Это хорошо, что тебе плевать. Дашка улыбнулась и снова стала серьезной. Марк, я не хотела об этом говорить, но сейчас спрошу. Почему ты так спешно уехал тогда, когда тебе позвонили? Это было неожиданно. Я давно должен был уехать, только все не мог от тебя оторваться, Даша. Меня уже давно все потеряли. И семья, и сотрудники, и деловые партнеры. Но ты была такой растерянной, что я боялся и оставить тебя, и хоть как-то давить и звать с собой. Думал дать тебе побольше времени, чтобы немного пришла в себя и точно была уверена, что хочешь быть со мной. Я помолчал. Сейчас буду рассказывать тебе свою страшную тайну, Даша. Еще крепче прижал ее, чувствуя, как она напряглась. Мне кажется, я с первого взгляда влюбился в тебя, во взрослую. Помнишь, как только приехал и вышел на пляж? Ты упорно сидела в воде и не хотела вылезать, хотя уже посинела от холода. Я спросил, не русалочка ли ты? А ты пробурчала, что замерзалочка. Потом ты выскочила на берег, как ошпаренная, думая, что я не вижу тебя. Такая красивая. После этого я только о тебе и думал. Я стиснул ее бока и погладил по спинке, чувствуя, как меня опять ведет от ее близости. Даже занимался сексом с женщиной, с которой приехал, а думал о тебе. О том, что ты за стенкой, в нескольких метрах от меня. И представлял, что это ты сейчас со мной. Вот такой я извращенец, Дашка. Повинился, улыбаясь про себя. Ага, обо мне ты думал. Засопела она возмущенно. «А когда она позвонила тебе и позвала, сразу умчался. Это ведь она тебе позвонила? Я слышала, как ты назвал ее по имени, Анжелику свою грудастую». Я довольно выдохнул. Оказывается, приятно, когда тебя ревнует любимая женщина. «Дашка, мне звонила моя младшая сестра. У нее через 2 дня должна была состояться свадьба в Нью-Йорке, где живет ее жених. Она переживала, что я до сих пор не прилетел. Ее зовут Анжелика. А ты подумала, что я помчался тебе изменять?» Вместо ответа она расстегнула молнию на моей куртке, пробралась внутрь, обняла меня и крепко прижалась. «А как твой телефон попал к той, другой Анжелике, которая мне позвонила?» «Никак. Есть специальные программы, с помощью которых можно отразить любой входящий номер у абонента. Она знала, что я в больнице без сознания. Решила воспользоваться моментом и наверняка развести нас. Забудь про нее, Даша. Эта женщина исчезла из моей жизни давным-давно». «Исчезла. Только сначала мою жизнь чуть не сломала. Нашу жизнь». «Забудь. Пойдем лучше домой, Дашка. Там же еда готова. Ты мне обещала на Новый год оливье». Протянул я, на самом деле умирая от желания поцеловать ее. Но ей нельзя долго находиться на холоде. У нас ребенок, поэтому я потерплю до дома. Только моя девочка решила по-своему и не успела оглянуться, как ее юркий язычок дразняще обвел мои губы. Секунда. И уже сам целую ее, изо всех сил пытаясь остановиться и не в силах сделать это. Потанцуй со мною, месяц, словно мы одни на свете. Только мы и только небо, только танец, словно ветер. Посмотри в глаза мне, месяц, на рассвете звезды тают. Я тебе открою тайну. Сказки все-таки бывают.